Глава 11. Осложнение. Естественно, когда мы вместе появились в классе, все смотрели на нас, разинув рты. От избытка внимания мне стало не по себе. Я споткнулась и упала бы, если бы меня не поддержал Эдвард. «Белла», — устало пробормотал он. И я заметила, что он больше не старается от меня отодвинуться, а наши локти почти соприкасаются. Прозвенел звонок, и вошел мистер Баннер, толкая перед собой небольшой металлический столик на колесиках, а на нем старенький телевизор и видеомагнитофон. Вот так пунктуальность. Весь класс ликовал. Мы будем смотреть кино. Следующей темой в программе по биологии шла генетика, и в качестве прелюдии к теме «Генетические расстройства» мистер Баннер собирался поставить нам масло Лоренцо. Конечно, далеко не комедия, но все же лучше, чем лекция. Этот фильм я уже смотрела несколько лет назад, обливаясь горючими слезами. Вставляя кассету в магнитофон, Баннер вкратце рассказал о фильме, а потом выключил свет. Когда в комнате стало темно, я вдруг отчетливо осознала, что Эдвард сидит всего в нескольких сантиметрах от меня. По телу словно прошел электрический разряд, и мне страшно захотелось коснуться его прекрасного лица. Всего раз, а в темноте никто не увидит. Я судорожно скрестила руки на груди и сжала кулаки. Я просто схожу с ума. На экране появились титры, и в классе стало чуть светлее. Мои глаза, словно обладая собственной волей, тут же перескочили на соседа, и я робко улыбнулась. Его поза полностью повторяла мою. Скрещенные на груди руки, сжатые кулаки, искоса наблюдающие за мной глаза. Эдвард грустно улыбнулся, теплый тигриный взгляд прожег меня даже в темноте. Я поспешно отвернулась. Еще немного, и мне будет нечем дышать. Фильм тянулся бесконечно долго. За сюжетом я не следила, не обращала внимания ни на Ника Нолти, ни на Сьюзан Сарандон. И я безуспешно пыталась расслабиться, однако электрический заряд, исходивший от Эдварда, не ослабевал, приводя меня в трепет. Время от времени я поглядывала в бок и видела, что его тело напряжено, как перед прыжком. Мне страшно хотелось до него дотронуться, и в отчаянии я так сильно сжимала кулаки, что пальцы онемели. Вздохнуть с облегчением я смогла, лишь когда мистер Баннер включил свет. Эдвард усмехнулся, увидев, как я массирую затекшие ладони. «Отличный фильм», — мрачно пробормотал он. «Угу», — промычала я. «Тебе понравилось?» Я тяжело вздохнула. «Пора идти на физкультуру». Из-за парты я выбиралась осторожно, боясь снова потерять равновесие. Эдвард проводил меня на физкультуру и у дверей спортзала остановился, чтобы попрощаться. Заглянув в его лицо, я испугалась. Оно было таким усталым и мучительно красивым, что желание прижать его к груди вспыхнуло с неодолимой силой. Слова прощения так и застряли в горле. Вот он неуверенно поднял руку и, о чудо, провел по моей щеке кончиками пальцев. От его прикосновения меня бросило в жар. Не сказав ни слова, Эдвард быстро удалился. Я поплелась в раздевалку. К суровой реальности пришлось вернуться, когда мне дали бадминтонную ракетку. Она была легкой, но в моей руке ей явно не место. Парни и девушки оглядывали меня, кто снисходительно, а кто с тайным злорадством. Мистер Клаб велел разбиться на команды. К счастью, Майк по-прежнему считал меня своим другом и тут же пришел на помощь. «Хочешь играть на моей стороне?» — милостиво предложил он. «Спасибо, Майк, но ты же знаешь, как я играю», — грустно улыбнулась я. «Не беспокойся, я буду играть за двоих», — заверил он. «Иногда Майк такой милый». Увы, я старалась не мешать Майку держать валан в игре, но тут подошел физрук и велел мне проявлять побольше активности. Мало того, мистер Клаб решил остаться, чтобы посмотреть, как я выполняю его указания. Тяжело вздохнув, я прошла на место. Девушка, играющая на другой стороне, усмехнулась. По-моему, именно ее я несколько раз бивала на баскетболе. Подала она прямо на меня, причем коротко, так, чтобы валан упал у самой сетки. Я бросилась вперед, твердо решив его отбить, однако совершенно забыла о сетке. Ракетка отскочила от нее с огромной силой, вылетела из рук и, проехавшись по моему лбу, ударила по плечу Майка, который подбежал, чтобы меня спасти. Мистер Клаб кашлянул, пытаясь подавить смешок. «Бедный Ньютон», — пробормотал он и направился к другой площадке, чтобы мы смогли вернуть игру в прежнее безопасное русло. «Ты как?» — спросил Майк, массируя плечо. «Ничего, а ты?» — тихо спросила я. «Все отлично». Он покрутил рукой, чтобы проверить, нет ли болевых ощущений. Остаток урока прошел без происшествий. Физрук несколько раз к нам подходил, но делал вид, что ничего не замечает. Майк играл отлично и умудрился выиграть. В полупобеды он даже пожал мне руку. «Итак?» — многозначительно начал он, когда мы шли с корта. «Что итак?» «Белла плюс Эдвард?» — с вызовом спросил Майк. Настроение тут же испортилось. «Не твое дело», — предупредила я, тихо проклиная нескромность Джессики. «Мне это не нравится». «Тебе и не должно нравиться», — раздраженно рявкнула я. «Он смотрит на тебя так, будто хочет съесть». Взрыв истерического хохота мне кое-как подавить удалось, но негромкий смешок все же сорвался с губ. Майк недовольно на меня посмотрел, а я решила прервать разговор. Ни к чему хорошему это не приведет. Равнодушно махнув рукой, я скрылась в раздевалке. Быстро переодевшись, я почувствовала, что у меня дрожат колени, и дело было вовсе не в ссоре с другом. «Интересно, Эдвард придет за мной к спортзалу или мне ждать его на стоянке? Может, он вообще забыл, что я без машины, и мне придется идти пешком? Что ж, всего пара миль. А если на стоянке я столкнусь с его родственниками? Знают ли они, что я обо всем догадалась? Если знают, то как себя с ними вести?» Выходя из спортзала, я уже решила прогуляться до дома пешком. Однако мои опасения оказались напрасными. Эдвард ждал у самого входа. Я подошла к нему, все мои сомнения и тревоги куда-то улетучились. «Привет!» — глупо улыбаясь, выдохнула я. «Привет!» — просиял Эдвард. «Как физкультура?» — невинно поинтересовался он. «Отлично!» — мрачнее отозвалась я. «Правда?» — недоверчиво переспросил он, рассматривая что-то за моим плечом. Оглянувшись, я увидела спину Майка. «Что такое?» — спросила я. Его взгляд стал напряженным. «Ньютон действует мне на нервы», — признался Эдвард. «Ты опять подслушивал?» — расстроенно воскликнула я. «Хорошего настроения как не бывало». «Лоб болит?» — заботливо спросил он. «Ты просто неисправим». И я сделала шаг по направлению к стоянке, хотя и сомневалась, что он меня повезет. Эдвард тут же со мной поравнялся. «Ты ведь сама сказала, что я никогда не видел тебя в спортзале. Вот мне и стало любопытно». Я обиделась. К стоянке шли молча. Буквально в двух шагах от нее я остановилась, как вкопанная. Вокруг машины Эдварда собралась группа парней. Присмотревшись, я поняла, что они стоят не вокруг «Вольво», а вокруг красного кабриолета, раскрыв рты в немом восторге. Никто из них не заметил, как Аллен змейкой прошмыгнул мимо них, сел в машину. Последовав его примеру, я также незамеченно уселась на пассажирское сиденье. «Шикарно!» — чуть слышно пробормотал он. «Что это за машина?» — спросила я. «Кабриолет 170 лошадиных сил». «Слушай, я же не механик», — возмутилась я. «БМВ», — закатил глаза Эдвард и стал осторожно выезжать, стараясь не задеть поклонников машины Розали. «Все еще злишься?» «А ты как думал?» «Если я извинюсь, ты меня простишь?» — робко спросил он. «Возможно, если ты будешь искренен и пообещаешь больше так не поступать», — заявила я, а золотистые глаза вдруг стали покошачьи хитрыми. «Как насчет серьезного извинения и согласия на поездку в твоем пикапе в субботу?» — внес встречное предложение Эдвард. Тщательно все обдумав, я решила, что стоит согласиться. «Договорились». «Тогда очень извиняюсь, что тебя расстроил». Медовые глаза целую минуту горели неподдельным раскаянием, а потом вновь стали озорными. «В субботу утром я буду у твоей двери». «А как объяснить Чарли присутствие чужого Вольво на нашей подъездной аллее?» «Кто сказал, что я приеду на машине?» «А как ты...» — начала я, но он не дал мне договорить. «Не беспокойся, машины не будет». На это мы порешили. У меня были проблемы поважнее. «Может, вернемся к утреннему договору?» — многозначительно спросила я. «Очень может быть», — кивнул Эдвард. Я старалась придать лицу вежливое выражение. Вольво затормозил, и, удивленно подняв глаза, я увидела, что мы уже на подъездной аллее Чарли. Оказывается, если не глядеть в окно, все не так страшно. «По-прежнему не понимаешь, почему нельзя смотреть, как я охочусь?» — торжественно спросил Эдвард, а в его глазах плясали бесенята. «Но меня больше удивило, как ты отреагировал на мой вопрос». Неужели испугалась? Конечно, нет, без запинки солгала я. Прости, я не хотел тебя пугать. Продолжал он, улыбаясь, хотя глаза стали серьезными. Просто представил, что ты увидишь нашу охоту. Лицо Эдварда помрачнело. Это так страшно? Очень. Почему? Глубоко вздохнув, он отвел взгляд. Когда мы охотимся, медленно проговорил Эдвард, то, забывая о разуме, отдаемся инстинктам, особенно обонянию. И если в таком состоянии я почувствую твой запах... Он покачал головой. Я старалась ничем не выдать себя, но вот наши глаза встретились, и я почувствовала, что воздух снова наполняется электричеством, совсем как на биологии. Голова закружилась, стало трудно дышать, а Эдвард все смотрел на меня. Я судорожно вздохнула. «Белла, тебе пора домой», — велел Эдвард, уставившись на тяжелые облака. Я нехотя открыла дверцу. Холодный ветер привел меня в чувство. Шла я очень медленно и осторожно, боясь поскользнуться и упасть. Твердо решив не оглядываться, я услышала шуршание опускающегося стекла и не удержалась. «Белла», — позвал Эдвард совершенно спокойным голосом. Высунувшись из окна, он ослепительно улыбнулся. «Что?» «Завтра моя очередь». «Что ты имеешь в виду?» «Моя очередь задавать вопросы», — ухмыльнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Машина с ревом сорвалась с места и свернула за угол, прежде чем я собралась с мыслями. Улыбаясь, я вошла в дом. То, что завтра он собирается за мной заехать, совершенно очевидно. Ночью мне снова приснился Эдвард. Теперь мои сны стали совсем другими, полными напряженного ожидания. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок и заснула лишь под утро. Естественно, я не выспалась и стала раздраженной. Доставая из шкафа бежевую водолазку и джинсы, я с тоской вспоминала аризонские сарафаны и шорты. Завтрак прошел спокойно. Чарли поджарил яичницу, а я ограничилась кукурузными хлопьями с молоком. Интересно, папа не забыл про субботу? Словно прочитав мои мысли, Чарли поднялся и поставил тарелку в раковину. «Насчет субботы», — начал он, включая воду. «Да, папа», — с опаской спросила я. «По-прежнему собираешься в Сиэтл?» «Пока не передумала». Внутренне поморщилась я. «Ну зачем?» — он спросил и заставил меня врать. Чарли выдавил на тарелку немного жидкого мыла и растер его щеткой. «Ты точно не успеешь на танцы?» «Пап, я не танцую!» «Неужели никто не пригласил?» — расстроенно спросил отец, тщательно споласкивая посуду. «На весенние танцы девушки приглашают парней», — успокоила его я. «Да?» — Чарли нахмурился. «Не стало его жаль. Наверное, трудно быть отцом и жить в постоянном страхе, что однажды твоя дочь встретит парня своей мечты. Или, наоборот, никогда никого не полюбит. Бедный Чарли, лучше ему не знать, кому принадлежит мое сердце». Махнув рукой на прощание, Чарли ушел, а я пошла наверх чистить зубы и собирать учебники. Не успела патрульная машина отъехать, как я бросилась к окну. Серебристый «Вольво» уже стоял на подъездной дорожке. Я сбежала по лестнице, гадая, как долго продлятся наши отношения. Вот бы они продолжались вечно. Эдвард ждал в машине и даже не поднял глаза, когда я захлопнула входную дверь. Я подошла к машине и нерешительно помедлила, залюбовавшись его белозубой улыбкой. «Доброе утро», — поприветствовал он меня вкрадчивым бархатным голосом. «Как дела?» Золотистые глаза пристально изучали мое лицо, будто в вопросе был какой-то подтекст. «Хорошо, спасибо. Разве может быть иначе, когда он рядом?» «Ты какая-то усталая», — тактично намекнул он на темные круги под моими глазами. «Плохо спала», — призналась я, закрываясь волосами. «И я тоже», — подразнил он, поворачивая ключ зажигания. «Я уже привыкла к негромкому урчанию мощного мотора. Наверное, мне нелегко будет сесть за руль своего пикапа». «А чем ты занимался ночью?» — полюбопытствовала я. «Ну уж нет», — усмехнулся Эдвард. «Сегодня моя очередь задавать вопросы». «Ладно, что ты хочешь узнать?» «Какой твой любимый цвет?» — серьезно спросил он. «Каждый день по-разному». «Например, сегодня». «Наверное, коричневый», — глядя на свою водолазку, ответила я. «Коричневый?» — недоверчиво фыркнул он. «Конечно», — оправдывалась я, — «коричневый, теплый. Я так скучаю по коричневому. А здесь все, что должно быть коричневым, стволы деревьев, скалы, земля, покрыта мхом. Мои слова чем-то задели Эдварда. Он задумчиво смотрел на меня. Ты права. Коричневый, теплый. Нерешительно коснувшись моих волос, он заправил выбившуюся прядь за ухо. Скоро мы уже были в школьном дворе. Выбрав на стоянке место поудобнее, Эдвард вновь повернулся ко мне. «Какой диск ты сейчас слушаешь?» — спросил он таким тоном, будто мне предстояло признаться в убийстве. Последнее время я слушала только диск, который подарил Фил. Услышав название группы, Эдвард усмехнулся. Открыв небольшое отделение под магнитолой, он вытащил целую стопку дисков и передал мне. «Неужели Дебюсси хуже, чем это?» Эдвард показал на диск со знакомой обложкой. «И так целый день. Встречая меня с английского по дороге на испанский, и даже во время ланча он выпытывал у меня мелкие подробности моей биографии. Какие фильмы я предпочитаю, какие не смотрю никогда, где бы хотела побывать, что читаю перед сном. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось только о себе рассказывать. Я очень смущалась. Боялась, что ему неинтересно, но искреннее внимание и бесконечная череда вопросов заставляли меня продолжать. В основном вопросы были простые, лишь некоторые вгоняли меня в краску. Зато когда я краснела, Эдвард тут же выдавал очередную партию вопросов. Например, когда он спросил, какой мой любимый драгоценный камень, я тут же выпалила «Топаз». Вопросы летели с бешеной скоростью. Это напоминало психологический тест, где нужно отвечать то, что первым приходит в голову. Наверное, услышав ответ про топаз, Эдвард задал бы мне еще добрую сотню вопросов, но я густо покраснела. Зарделась я потому, что до недавнего времени я больше всего любила гранат. Однако разве я могла ответить иначе, глядя в медово-золотистые глаза? Естественно, заметив мое смущение, он стал выяснять, в чем дело. «Сегодня твои глаза совсем как топазы», — вздохнула я, теребя свой локон. «Возможно, 2 недели назад я назвала бы Оникс. Я рассказала больше, чем хотела, и теперь испугалась, что Эдвард разозлится, как случалось всякий раз, когда я показывала, как сильно он мне нравится. На этот раз Эдвард не разозлился». «Какие цветы ты любишь?» Вздохнув с облегчением, я безропотно поддалась психоанализу. На биологии было не легче. Эдвард продолжал расспросы, пока в классе не появился мистер Баннер, который опять привез тележку с телевизором и видеомагнитофоном. Очередной фильм о генетических расстройствах. Как только учитель подошел к выключателю, я отодвинулась от соседского стула. Не помогло. Свет погас, и мое тело снова пронзил электрический разряд. Чтобы хоть как-то бороться с желанием, я вцепилась в край стола так, что пальцы побелели. Я честно пыталась сосредоточиться на фильме, но к концу урока так и не разобралась, о чем он. Когда мистер Баннер включил свет, я искоса взглянула на Эдварда. Вот он поднялся, вышел из-за парты, подождал, пока я соберусь. Как и вчера, к спортзалу мы шли молча. На прощание Эдвард погладил мою щеку, а затем ушел, не сказав ни слова. Физкультура пролетела на удивление быстро. Я в полглаза следила за игрой Майка. Сегодня Майк со мной не разговаривал. То ли видел, что мои мысли витают слишком далеко, то ли злился из-за вчерашней ссоры. Мне было жаль нашей дружбы, но сейчас меня занимали заботы поважнее. Как только прозвенел звонок, я со всех ног бросилась в раздевалку. От волнения я становлюсь еще более неуклюжей, но, увидев Эдварда, я забыла обо всем и радостно улыбнулась. Золотисто-медовые глаза просияли мне в ответ. Теперь он задавал совсем другие вопросы, гораздо сложнее и опаснее. Он хотел знать, чего мне больше всего не хватает в Форксе и почему. А затем вообще потребовал подробного описания последнего года жизни в Фениксе. Мы несколько часов просидели в машине перед домом Чарли, не обращая внимания на то, что небо потемнело и начался ливень. Я как могла рассказывала о густом смолистом запахе креозота, стрекоте цикад жарким июльским днем, кружевной листве деревьев и бесконечном небе, до которого далеко даже горным вершинам с багрово-черными жерлами потухших вулканов. Труднее всего было объяснить, почему мне дорог этот край, убедить, что красота может скрываться даже в опаленных солнцем долинах и диких цвета топаза скалах. Мою любовь к Аризоне трудно передать словами, и я поймала себя на том, что все чаще прибегаю к жестам. Иногда Эдвард меня перебивал и задавал вопросы. Почему-то с ним я забыла о стеснительности и говорила взахлёб. Наконец, когда я подробно описала свою маленькую, заваленную книгами комнату в Фениксе, Эдвард благодарно кивнул и очередного вопроса не задал. «Ты закончил?» — с облегчением спросила я. «Вообще-то нет, просто твой отец скоро вернется домой». «Чарли!» — вскрикнула я, внезапно вспомнив о его существовании, взглянула на потемневшее от дождя небо. «Сколько сейчас времени?» — поинтересовалась я вслух и посмотрела на часы. «Как быстро пролетело время! Чарли действительно скоро подъедет!» «Сумерки!» — чуть слышно произнес Эдвард, глядя на затянутое облаками небо. Голос звучал задумчиво, будто его мысли блуждали где-то далеко. Я тайком за ним наблюдала, а он вдруг резко повернулся и заглянул мне в глаза. «Самое лучшее время суток», — сказал Эдвард, будто прочитав в моих глазах вопрос. «И самое спокойное. Хотя очень грустное, потому что означает конец дня и приближение ночи. Тебе не кажется, что в темноте маловато таинственности?» «Ночь прекрасна», — возразила я. «Разве днем увидишь звезды? Хотя здесь их вообще не видно». Эдвард засмеялся, и мне стало так легко и хорошо. «Чарли приедет через несколько минут, так что если ты не решила поделиться с ним планами на субботу...» Ну, такого желания пока не возникло. Я поспешно собрала книги, чувствуя, как затекла спина от долгого сидения в одной позе. «Значит, завтра моя очередь?» «Конечно, нет», — поддел меня Эдвард. «Я же предупредил, что еще не закончил». «О чем же еще спрашивать?» — удивилась я. «Завтра узнаешь». Он потянулся, чтобы открыть мне дверцу, и его рука почти коснулась моей груди, заставив сердце бешено биться. Дверцу он так и не открыл. «Этого еще не хватало», — пробормотал Эдвард. «Что такое?» — испугалась я. «Очередное затруднение», — мрачно ответил он, отстранился от меня и буквально вжался в сиденье. Пелену дождя прорезал свет фар, и какая-то темная машина остановилась в нескольких метрах от нас. Я выскочила из Вольво, капли дождя тут же забарабанили по куртке. Как я ни старалась, я не смогла рассмотреть, кто сидит в другой машине. Вот в свете ее фар четко проступил силуэт Эдварда, он даже не оглянулся на прощание. Шины скрипнули по мокрому асфальту, и в мгновение ока Вольво скрылся из вида. «Привет, Белла», — донесся знакомый хриплый голос. «Джейкоб?» — прищурившись, спросила я. И тут из-за угла выехала патрульная машина, ярко осветив фарами наших гостей. За рулем черного автомобиля действительно сидел Джейкоб. Его ослепительная улыбка могла озарить даже вечернюю мглу. Рядом с ним грузный мужчина постарше. Его лицо было слишком полным, щеки обвисшими, а подбородок дряблым. Зато глаза черные, живые, страшные. Отец Джейкоба, Билли Блэк. Я сразу его узнала, хотя в последний раз видела 5 лет назад, а в день приезда в Форкс даже не вспомнила по имени. Билли Блэк так и впился в меня взглядом, и в ответ я робко улыбнулась. «Еще одно затруднение», — как выразился Эдвард. Затруднение смотрело на меня с тревогой. Неужели Билли узнал Калина? А если да, то верит ли он в легенды, над которыми смеялся его сын? Судя по лицу Билли, ответ был очевиден. «Верит».